Ситуация. Мать, сталкивающаяся с недопустимой грубостью подростка Митти, должна как-то реагировать на происходящее. Но если она не знает, что ей делать, то придется признать свое бессилие и в этой ситуации. Что может сказать себе мать в этой ситуации, чтобы не чувствовать свою беспомощность? Решение. В этой ситуации мать говорит, какой он стал нервный, он слишком переутомляется, скорее бы каникулы, ему просто надо отдохнуть. Переинтерпретирование проблемы означает, Митя хороший мальчик, это просто нервы, но это не снимает проблемы конфликта. Это уход от проблемы. Уход от конфликта может быть и рациональным. Если принесет успех без особых усилий, если улучшит расстановку сил в пользу первой стороны, если предоставит выгодную возможность для решения ситуации. Уход от конфликта может быть реализован в двух стратегиях. Собственное избегание ситуации. Игнорирование. Откладывание, нежелание вступать в контакт. Уступчивость, отказаться от собственных интересов, идти навстречу партнеру, когда предмет разногласий небольшой, когда отношения между людьми важнее ущерба контакта. Уступчивость не оправдана. При нежелании решать свои проблемы, при неспособности решать свои проблемы, при развитии у других чувство вины, осложняющего межличностные отношения. Например, если мать часто говорит о жертвах, приносимых ребенку, предъявляет ему счет, то тем самым она может вызвать у него чувство вины, против которого он начнет протестовать. «Я ее об этом не просил», ребенок обращает свою агрессию против матери. Минухин и Фишман приводят пример, цитируется по Н.В. Гришиной, разрушительного взаимодействия в семье, где все, мать, отец и их дочь Марта, стремятся избегать конфликтов, а родители решают свои проблемы за счет дочери. Отец. Когда я чувствую, что назревает ссора, когда жена начинает злиться, только она злится сильнее, чем я, и заводится все больше, пока я не почувствую, что мне пора остановиться. Тогда я просто встаю или ухожу из дома. Либо иду в другую комнату, лишь бы это прекратилось. Минухин. И это помогает? Отец. Помогает. Только потом она злится на меня еще день или два. Она со мной не разговаривает. Мать. Мы дошли до того, что ты не разговариваешь со мной целый месяц. И я отвечаю тем же. Минухин, Марте. И что тогда делаешь ты? Марта, смеясь. И я ухожу в собственный мир, там безопаснее и спокойнее. Минухин. Это значит, что мама в своем углу, и ты уходишь в свой угол. Прекрасная семейка. И как вы из этого положения выходите? Ты не пытаешься поговорить с мамой или с папой, или попробовать их помирить? Марта. Конечно, пытаюсь. Только это не очень приятно. Они друг с другом не разговаривают, а потом мне начинает казаться, что я сделала что-то не то. Потому что иногда мать может, сама того не замечая, рявкнуть на меня из-за чего-нибудь. Я начинаю думать, что я такого сделала. И решаю помолчать, просто ухожу в свой собственный мир, чтобы не беспокоиться, как бы они снова меня не оттолкнули. Не рявкнули на меня. Отец. Марта, я на тебя не рявкаю. Марта. Ты нет, а мама рявкает. Вроде как, ну, если твоя мать не хочет разговаривать, что ж, и прекрасно. Говорит что-нибудь в этом роде и все. Но тогда я чувствую себя виноватой, потому что должна бы что-то сделать. Я живу с ними в одном доме и должна стараться, чтобы им жилось лучше. Понимаете, я должна заставить их разговаривать друг с другом и жить хорошо. Минухин. И тебе это удается? Марта. Нет. Тогда я наказываю себя и начинаю объедаться. Уход личности может проявляться в разных формах. Уход из семьи, уход в другую профессию, уход в другую возрастную группу и так далее. Здесь личность может избежать трудностей. Личность не способна разрешать противоречия. Но природа человека имеет потребность в позитивных связях с людьми, потребность не быть одиноким. Люди стараются поддерживать хорошие отношения на работе и дома, не любят осложнять отношения. Э. Фромм подчеркивает, что нет ни одного человека, который бы не боялся потерять взаимную близость. Сказать «я одинок» значит признать свою неполноценность, признать, что никем не любим. Обыденное сознание призывает нас избегать конфликтов, считая, что худой мир лучше доброй ссоры. Наш практический разум говорит о том, что конфликтных ситуаций лучше избегать. Тогда твой жизненный путь будет более благоприятным. Каждый стремится к мирному сосуществованию. Но каждый стремится к нему по-своему, и в результате по-своему возникает конфликт. Является ли бесконфликтность благом? Означает ли, что здоровый коллектив, здоровая семья бесконфликтны? Нет. Хорошая семья славится не отсутствием конфликтов, а тем, что члены семьи умеют их разрешать.